Глава 21. День проскочил быстро, поскольку, пролетая на восток над Канадой и Северной Атлантикой, самолет пересекал часовые пояса. Пейдж вручила Трэвису два тонких отчета, по одному на каждый из объектов, взятых ими с собой в путешествие. Тех, которые находились в черных переносных футлярах. Объекты с бреши. 0118. Медик. Краткое описание. Появление из бреши 15 июля 1981 года. 15.07.31. Универсальное синхронизированное время. Физические параметры. Масса медика составляет 1,31 килограмма. Длина 1,5 сантиметра. Высота 8 сантиметров 1 миллиметр. Ширина 3 сантиметра. Внешне имеет сильное сходство с пистолетом. Конструктивно прост. Ствол, рукоять, спусковой крючок с предохранительной скобой. Цвет черный. Функция. Локализованное, чрезвычайно ускоренное заживление повреждений биологических объектов. Испускает из ствола поток излучения, покрывающий с расстояния примерно в 15 сантиметров площадь диаметром в 30 сантиметров. Излучение представляет собой сложную смесь частиц, большая часть которых опознаваема или известна современной науке. Результатом является незамедлительная гибель всех вредоносных микроорганизмов и полное свертывание, контактирующей с воздухом крови, менее чем за секунду. Чрезвычайно полезно для борьбы с инфекциями и отчасти для заживления серьезных ран. Продемонстрировал работоспособность, будучи испытан на людях, млекопитающих и позвоночных в целом. При испытании на беспозвоночных лечебного воздействия не выявлено. Теоретическое обоснование функционирования объекта отсутствует. Ограничение использования. Применение медика при попытке заживления слишком тяжелых ран может быть чревато осложнениями. Объект из бреши 0353. Удвоитель. Появление из бреши 24 января 1991 года, 14:50, универсальное синхронизированное время. Физические параметры. Масса удвоителя 7 килограммов 850 граммов. Длина 18 сантиметров 2 миллиметра. Высота 5,1 сантиметра. Ширина 5,1 сантиметра. Цвет черно-желтый. По форме напоминает большой квадратный в сечении фонарь с линзами по обе стороны. Функция. Будучи включен, удвоитель испускает отдельный конус света с каждого конца. Желтый конец светится желтым светом, черный конец — ультрафиолетовым. Оба конуса испускаются линзами, расширяются и резко обрываются на расстоянии чуть больше 1,5 метра. Все оказывающееся внутри конуса желтого света дольше, чем на 3,44 секунды, подвергается физическому клонированию. Копия предмета возникает внутри ультрафиолетового конуса. Дублирование происходит практически мгновенно, в промежуток времени, не превышающий смену кадров в цифровом видео, то есть менее чем 0,66 секунды. Копия практически идентична оригиналу, вероятно, вплоть до атомного уровня. Показательно, что в ходе эксперимента с дублированием компьютера ноутбука возникший двойник имел не только те же технические характеристики, что и оригинал, но сохранил всю информацию, включая пароли и коды. Полноценно копируются химические вещества и соединения любой сложности, копии патронов отстреливаются нормально, скопированные продукты питания, скормленные подопытным животным, не произвели какого-либо вредоносного эффекта. При копировании зажженной зажигалки Зиппо двойник возник горящим. Теоретическое обоснование функционирования объекта отсутствует. Ограничение использования. Первое. Не воздействует на большинство объектов из бреши. По последним, на 16 ноября 2008 года данным испытаний, успешному дублированию подверглись только 5 ниже перечисленных объектов. Объект 0001 — тяжелая тряпица. Объект 0004 — черепок. Объект 0012 — колпачок. Объект 0028 — летучая проволока. Объект 0051 — инерционная планка. Второе. Живые существа могут подвергаться копированию, но во всех проведенных к настоящему моменту опытах копии появлялись уже мертвыми. При вскрытии никакой конкретной причины смерти не обнаруживалось. Подопытные животные из этических соображений опыты проводились только на лабораторных мышах и крысах, никаких повреждений не получили. По достигнутому в Тангенсе общему соглашению, на людях данный объект не испытывался. Когда Трэвис закончил чтение документов, Пейдж открыла ноутбук и развернула к нему экраном. «Здесь текстовый материал по последнему объекту, захваченному Пилгримом», — пояснила она. «Он не уникален. За время существования Бреши таких появилось уже 4. Один из них у него. Это, конечно, не шепот, но вещь в своем роде сильная». Она запустила видеоплеер, и на экране появилась абсолютно белая комната с металлической клетью, размером не больше обезьянника-одиночки для пьяниц в каком-нибудь захолустном полицейском участке. На экране появился лысеющий мужчина лет 40, державший в руках оранжевый куб дюймов примерно 6 в поперечнике. На нем имелись какие-то знаки, вытравленные черным символы, которые, из-за того, что камера находилась далековато, было не разобрать. Впрочем, это не имело значения. Трэвис сразу понял, что это не те письмена, которые он видел на стене Пейдж. И уж, конечно же, вовсе не английский. «Сегодня 4 октября 1986 года», — произнес лысеющий мужчина. «Видеодемонстрация объекта 0205 Арес». С кубом в руках он вошел в клетку, закрыл дверь, запер ее с внутренней стороны и принялся манипулировать символами, перемещая их по поверхности куба. Видимо, чтобы расположить в определенном порядке. Камера сместилась назад, открывая более широкий обзор, что позволило увидеть сдюжину зрителей, сидевших перед клеткой на стульях. Ближайший из них находился в футах в 10. Народ был разный. Мужчины и женщины, молодые и средних лет, одеты обыкновенно. В них не было ничего особенного, если не считать возбуждения. Должно было произойти нечто интересное, и они это знали. Мужчина в клетке завершил свои непонятные манипуляции, и куб вспыхнул так ярко, что это превысило порог чувствительности камеры, отчего помещение словно бы погрузилось в сумрак. В тот же миг все зрители, кроме троих, резко вскинулись, глядя на человека в клетке с видом, похожим на изумление. А потом, как один, вскочили со своих стульев и бросились на него с пылом игроков в бейсбол, вознамерившихся выбить все дерьмо из представителя команды противника. Одни с разбегу налетели на клетку, словно пытаясь проломить ее своим весом. Другие просовывали руки сквозь прутья, селись дотянуться до человека внутри. Третьи, вцепившись в решетку, трясли ее. Несколько человек, отступив, стали бить ногами по двери, надеясь сломать запор. Попади они внутрь, находившийся там человек был бы попросту разорван в клочья. В этом не было ни малейших сомнений. Характер движения этих людей позволял понять, что сам оранжевый куб их не интересовал. Они рвались внутрь не для того, чтобы разрушить или отобрать его. Объектом их ярости был державший куб человек, до которого они и пытались добраться всеми возможными средствами. Одни садились на корточки, стараясь дотянуться до его ног. Другие лезли на клетку, чтобы, просунув руки сверху, нанести удар по голове. Они хотели убить его, всего-то навсего. Однако, если не считать этой беспричинной ярости, все в их действиях оставалось на удивление нормальным. Не было никаких признаков превращения их в бесчувственных, подвластных манипуляциям марионеток или какого-то звероподобного состояния сознания. Ничего похожего. То были просто чертовски разъяренные люди, жаждавшие дорваться до объекта своей ярости. Мощный выброс адреналина не помешал двоим из них обменяться репликами, после чего один попытался открыть замок с помощью ключей от машины. Мужчина в клетке взирал на все это окружавшее его буйство без малейшего удивления. Он походил на морского биолога, находившегося в клетке среди акул. Взгляд Трэвиса вернулся к стульям, на которых, как ему запомнилось, осталось трое зрителей. Это были люди, сидевшие дальше всего от клетки и от оранжевого куба. Создавалось впечатление, будто у объекта имелся ограниченный радиус действия, и они просто оказались за его пределами. Один из сидевших смотрел вверх. Его взгляд привлекало нечто, находившееся за пределами экрана. Потом он кивнул, видимо, в ответ на какую-то услышанную реплику, встал и сделал один шаг в направлении клетки. Глаза его сузились от злобы, челюсти сжались, а спустя секунду он уже бросился вперед, атакуя решетку вместе с остальными. На этом видео закончилось. «Я правильно понимаю», — промолвил Трэвис, — «что эта штуковина, как ничто другое, выводит людей из себя». «Тут имеет место какое-то воздействие на те базовые структуры мозга, откуда поступает команда сражаться или бежать. В данном случае индуцируется ярость. Куб осуществляет два действия. Первое обозначает любого двуногого, находящегося в пределах 2 футов от него, как мишень, а второе воздействует на всех находящихся в пределах следующих 12 футов, пробуждая в них агрессию и обращая ее против этой мишени». «Бьюсь об заклад, кому-то в пограничном городе это знание обошлось дорого», — промолвил Трэвис. Пэтч кивнула, глядя в сторону. Трэвис предпочел не надоедать ей выяснением деталей. «А что-нибудь по-настоящему хорошее из этой бреши когда-нибудь вываливалось? Скажем, мгновенный генератор щеночков или что-то в этом роде?» — поинтересовался он. Пэтч улыбнулась. «Да не все так уж плохо. Если мы проживем следующие 36 часов, непременно покажу вам всякие славные вещицы». Где-то над Гринфилдом Трэвис откинул кресло, решив отдохнуть. Через несколько минут он уже спал. Пейдж смотрела на него. Спустя мгновение ей стало неловко, и она отвела взгляд, хотя в отсеке больше никого не было, и видеть ее никто не мог. Тому, что она чувствовала в отношении этого человека, Пейдж не доверяла, и для такого недоверия у нее имелись все основания. Начать с того, что все ее чувства были непомерно обострены чрезвычайными обстоятельствами. Этот человек спас ее, причем не только спас жизнь, а избавил от ужасающих мучений. Явился ниоткуда, в грохоте и пламени выстрелов, отбил у врагов, доставил, несмотря на все трудности, за 50 миль и передал своим. Ее собственные воспоминания об этом броске через горы, отрывочные по причине частой потери сознания, почти не сохранили моментов, когда она шла с ним рядом. Похоже, большую часть проделанного пешком пути он пронес ее на руках, словно дитя. Отчасти это просто бесило. Да и как может порадовать подобная беспомощность человека, прошедшего усиленную подготовку по программе военного спецназа? Но на это накладывалось и другое ощущение, с которым Пейдж ничего не могла поделать. Ей было приятно, что ее несут на руках. Иррациональное ощущение, возникавшее на глубинном уровне и связанное с инстинктами уязвимости и безопасности. Просто с ним она чувствовала себя в безопасности. А потом еще и поцеловала его. Господи, ну это-то ей зачем понадобилось? Не было никакой реальной необходимости в настоящем поцелуе. Он все устроил как надо. Так что с вертолета они и без этого выглядели вполне естественно. Вспоминая этот момент, Пейдж испытывала сильное искушение списать все на беспамятство, но, будучи честна перед собой, не могла не признать, что как раз тогда находилась в полном сознании. Винты вертолета исполнили роль превосходного будильника. Она снова посмотрела на него. Сонное посапывание, свет солнца, падающий на грудь, размеренное, колышущее складки на рубашке дыхание. Нет, она определенно не доверяла своим чувствам. Несколько часов назад, просматривая его биографию на экране своего карманного компьютера, Пейдж испытала такое ощущение, будто ей врезали под дых. А уже в следующий миг поймала себя на том, что пытается найти всему тому, что содеял и кем был этот малый в прошлом, если не оправдание, то объяснение. Хорошо еще, что ее не угораздило высказать свои соображения вслух, выставив себя не в лучшем свете перед сотрудниками. И на все это накладывалось событие, которое она, похоже, вообще пока еще не осмыслила. Смерть отца. Даже сейчас Пейдж не плакала. Не плакала с самой первой своей реакцией еще там, на поляне. Она устала. Ей стоило слишком больших усилий даже просто понять, что это случилось, не говоря уж о большем. Да и было это слишком огромно, столь огромно, что и трудно было осознать масштаб случившегося. Но, в конце концов, всему свое время. Вряд ли стоит что-то форсировать. Во всяком случае, сейчас ей самой не помешало бы немного поспать. С этой мыслью Пейдж встала и вышла из отсека поискать для себя подходящее место. Почувствовав, как кто-то потряс его за плечо, Трэвис удивился. Он что, спал? По ощущениям, не похоже. Открыв глаза, Трэвис увидел над собой Пейдж. Вокруг ее головы расходился свет потолочных светильников маленького помещения. Снаружи царила тьма, каждые несколько секунд прерывавшаяся вспышками бортовых огней самолета. «В 5 часов посадка», — сообщила Пейдж. Трэвис кивнул. Она покинула отсек и заговорила с кем-то в коридоре. Самолет начал снижение, заходя на посадочную полосу аэродрома ВВС Швейцарии Мэринген. Бетонная полоса была зажата между горными кряжами, что вызывало неприятные ассоциации. Спустя 10 минут Трэвис ступил на бетонку и вдохнул свежего горного воздуха. Над скалистыми вершинами ярко сияли звезды. Двухвинтовой вертолет «Чинук», вспомнилось ему название, уже дожидался на полосе с работавшим в холостую двигателем. Отделение выгрузило снаряжение, и спустя 5 минут они уже снова находились в воздухе, держа курс над гористой местностью на север, в направлении Цюриха, и того, что ждало их на Театерштрассе.